тысяча голосов. Припомню я забытые свидания в три жердочки березовый мостов, над тихою речушкой без названия. Прошу тебя, час розовый, на бой тихой ко мне. Как дорог край березовый малиновой заре. Как дорог край березовый малиновой заре. А помнишь ли неведомо куда и камушки у берега качали? Ушла и сердце боль, исчезла речка вдаль, умчалась юность. Но песня словно первая любовь малиновкой опять ко мне вернулась. Прошу тебя,